Не знаю, чем это объяснить, скромностью, воспитанием, или, может быть, ему было просто интересно встретиться со мной в работе. Или роль ему и вправду понравилась. Повторяю, сыграл он ее так, как мне хотелось. Потом вторая встреча уже в театре. Она совсем не была легкой, потому что была замешана на огромном труде. Очень уж в трудные обстоятельства я вовлек актера. Трудными они были прежде всего для меня. А Миронова я позвал на помощь, когда совсем уже погибал. Он тут же отозвался, что само по себе было приятно, и отчасти сняло тяжесть разнообразных мыслей, от которых иногда можно загнуться. Дело в том, что я почти год репетировал пьесу Радзинского, но так и не успел выпустить. Сезон окончился, спектакль, в котором главные роли играли Даль и Любшин, остался невыпущенным. Целое лето я промаялся с ощущением недоделанного дела, а с начала нового сезона все затрещало и обрушилось. Сначала Даль, а потом и Любшин ушли из театра. В «Дон Жуане» оба репетировали замечательно, фанатично. Правда, Любшин минут через 15 уставал от ритма мною заданного, а я все умолял его: «Слава, ты не скисай от меня, ты вступай со мной в равную игру, и тогда сцена будет образовываться, и всем будет интересно». Он теоретически понимал, но его силы довольно быстро иссякали. Вообще, вероятно, для современного искусства, как я его понимаю, нужна какая-то особая натренированность, особая техника, воля и здоровье. Совершить в роли огромное количество сложнейших психофизических зигзагов очень трудно. Да еще в нужном ритме. Бывшие чемпионы фигурного катания Белоусова и Протопопов, вероятно, не могли бы сделать того, что делают нынешние спортсмены. Сложность многих профессий с каждым годом увеличивается. Нужно не только осваивать эту сложность, но становиться в этом новом умении легким. Я размышлял обо всем этом, а Даль и Любшин между тем сошли с дистанции по разным причинам, но сошли. Я уже не говорю о других исполнителях, они отпали еще раньше. Меня это не очень волновало, когда я репетировал с Далем. Он за Дон Жуана, а я за всех остальных. В зале сидело какое-то количество неизвестных мне зрителей, а мы вдвоем с актером играли перед ними спектакль, который называется «Репетиция». Это довольно увлекательный спектакль, но тяжелый. Оба мы после такой игры выходили мокрые. Остальные, побаиваясь, куда-то скрылись. Я понимал их, им трудно было войти в столь сложный рисунок ролей и сцен. Хотелось иметь успех, не затрачивая при этом сил. Хотелось постепенного разбора и режиссерских объяснений. Хотелось без особого напряжения что-то в роли более или менее приспособить к себе. И вот я остался без двух главных исполнителей. Что делать? Все бросить? Бросить затею поставить пятую пьесу любимого мной драматурга, пьесу, которая мне очень нравилась? Чем больше я в нее погружался, тем больше она мне нравилась. Такое с современными пьесами не часто бывает. Кроме того, я уверен, никто, кроме меня, продолжение «Дон Жуана» вообще не поставит. Эта пьеса не из тех, которые расхватывают. Это на любителя. Так что же делать? У нас уже была в Черне готовая особая декорация, каких никто тогда не делал. Репетиционный зал мы превратили в подобие маленького цирка. Обилие. Все досками, сделали вокруг овальной арены два ряда скамеек, один выше другого, как в цирке. Сверху натянули тент. Получилось очень забавно и уютно. Теперь весь этот уют вот-вот покажется никому не нужным. как легко все разрушилось.